Ольга Романовская. «Огонь посредине зимы». Издательство «Ольга Романовская». 2023 год. Аристократ и падчерица трактирщика. Ледяной маг и огненная ведьма. Он обласкан властью. Она скрывает свой дар. Ей предстояло выйти за корыстного отчима. Ему составить блестящую партию в свете. Но зима и обледенелый тротуар решили иначе. Сможет ли ведьма сохранить свою тайну? Станет ли маг жертвой иноземной темной колдуньи? И самое главное, сумеют ли они, такие разные, полюбить друг друга?